Пятое. Хотя и нельзя ожидать, чтоб теперь в Москве мог случиться недостаток в съестных припасах, потому что обыкновенно там все запасается от зимы до зимы, а теперь тем более быть может достаточно, что значительная часть жителей разъехались по другим местам. Однако на случай крайности можно сделать наряд поставки туда припасов с ближних городов и селений и назначить места этим подвозом, где бы высылаемые из города, платя им деньги по обыкновенной цене, принимали от них припасы. Императрица сама сочинила ответ Московскому сенату в опровержении его мнения о невозможности оцепления Москвы. «За первый долг, — говорилось здесь, — почитаем мы пред Богом и от Него нам, вверенным народом, иметь попечение о благополучии и здравии наших верных подданных, и для того, и при нынешних трудных обстоятельствах, не с унылым духом, но с душою, наполненную памятствованием о должности своей и любви государству, с духом, который в печали своей о теперешних московских обстоятельствах не может находить спокойствие и утешение в пустых сожалениях и воздыханиях, но находить отраду, единственно ища с бодростью и предписуя с твердостью все те меры и осторожности, кои человеческий смысл может только привести в память для пресечения в столице пагубы рода человеческого и для предостережения, чтоб далее в империи не распространилось». Из сих источников вышли те предписания, кои наш Сенат находит неудобными. Мы ведаем из опытов, что, бесспорно, великая препона быть может скорому учреждению наших предписаний обширность города, но мы при том же ведаем, что наипаче вредно оставлять полезное учреждение для того, что трудно его учредить. Состояние домов, нравы, застарелые обычаи приумножают трудности по причине той, что надлежит входить в подробности, дабы сравнивать с одной стороны выгодности и покой жителей с ненарушимостью того, что установить желается. Но как для порока или слабости, какого бы то звания ни были, не должно отстать, еще менее уничтожить доброе и полезное учреждение, то и в нынешнем случае надлежит преодолеть препятствия, а не ими стращаться и наипаче стараться, чтоб исполнители честные, точно, бескорыстно и усердно исполняли всякое то, что ему поручено. Затем начальники смотреть имеют наикрепчайшее. Да и не только они, но и всякой в правительстве участвующей, ибо все присягою и честью обязаны всякий вред пресечь и всякому добру подать руку помощи для истребления зла, вредящего обществу, следовательно, самому ему. Не ныне нам ослабевать и опускать обремененные руки для собственного покоя, но да приложат всякий смысл помогать учреждению, сделанному для общей безопасности от мора. Между тем, в Москве 1 сентября Еропкин предложил сенаторам, не угодно ли будет для скорейшего истребления заразительной болезни московскому купечеству приказать, чтоб оно для занемогающих купцов учредило по возможности на свой кошт карантинные домы и лазареты. Приказали призвать в Сенат из московского магистрата президента и с ним лучших первостатейных купцов, человек с 10, и объявя им упомянутое предложение, увещевать, чтоб они согласились принять на свой кошт учреждения карантинов и лазарета. Кроме того, склонять через полицию и других слободских обывателей, не пожелают ли и они учредить карантин и лазарет на свой счет. Потом Еропкин предложил, что по множеству умирающих от заразительной болезни осужденных на поселение преступников, назначенных для вывоза и погребения тел, слишком мало, и потому, так как теперь работа на фабриках прекратилась, не угодно ли будет Сенату определить для этого фабричных в каждую часть по 20 человек с платою по 6 копеек на день. Сенат согласился. Этот Сенат состоял, кроме самого Еропкина, еще из 3 членов – Собакина, графа Ивана Воронцова и Рожнова. Но тогда же, 1 сентября, Собакин, назначенный, как мы видели, помощником Еропкина, объявил, что у него в доме оказалась на людях опасная болезнь, почему он больше не будет исполнять порученные ему комиссии и присутствовать в Сенате. На другой день, 2 сентября, в Сенате присутствовали 3 – князь Козловский, Рожнов и Еропкин. И последний сообщил печальное известие во время осмотра доктором Шафонским и гвардии-капитаном Волоцким в Лефортовской слободе опасно больных и умерших госпитальный комиссар, поручик Ковтырев, вотчинный коллегии канцелярист Прытков, конторы строения домов и садов капрал Раков, отставные конюхи Петров и Пятницкой, собравшись большою толпою, наглым и дерзким образом не допустили Шафонского и Волоцкого до осмотру, крича, будто Шафонские и другие лекари дают в госпитале больным и здоровым порошки с мышьяком, и от них заражаются жители тамошних слобод.